привожу разные примеры, но вы, может быть, на кассетах слышали, когда я говорил, как человек, допустим, понимает молитву, да? «Дай хлеб насущный». Кто-то думает про хлеб, что это вот, он даже думает, что какой белый или черный, можно спросить человека. А про какой хлеб там говорится? Про белый, про ржаной или про пшеничный? Я не шучу, многие люди думают, что это связано с едой. Человек уровня пранамайи, он говорит, ну тут же дураку понятно, что какая еда, это о здоровье речь идет. Хлебом насущным является здоровье, здоровый образ жизни, мышцы, мускулы, мозг, чтобы напрягался. Другие думают знания, манамайя. Третьи думают, что служение Богу, исследование разным заповедям, это вигьяна, более высокие люди. Они думают, хлебом это является, поскольку это духовное произведение. Если говорится «хлеб насущный», значит, речь идет о душе. А для души это служение Богу ежедневно и есть как бы хлебом. А анандамайя что думает? Что жизнью или хлебом души является любовь. Любовь к Богу и ко всему Его творению, как к духовному, так и к материальному. Таким образом, в соответствии с нашим сознанием, если мы с вами будем соприкасаться с ведической литературой, с какими-то священными писаниями или что-то, мы можем быть сбиты с толку, не поняв, о чем идет речь, какие произведения о чем говорят. Как вот, допустим, о курочке рябы. Они хотели съесть это золотое яичко. Это какой уровень сознания? Видите, как все? Да. Поесть как-то вот все. А в золотой рыбке там вообще так интересно. Один, второй. А потом хочу быть владычицей морской, и чтобы рыбка была у меня на побегушках. Это сенсоры, да? Все приобрели. И так далее. И люди не знают скрытого смысла, то есть метафорически. Иногда ведические произведения скрывают смысл. От кого? От непосвященных. Почему? Чтобы их не беспокоить. Чтобы не беспокоить невежд. Говорится, мудрый не беспокоит невежд. Мудрый человек не будет беспокоить какой-то истины, потому что у человека возбуждается сознание. Может произойти кондрашка. Да. Некоторые засыпают. Вот вы можете сразу определить, если человек слушает какие-то истины очень высокие, раз и заснул. Это такая защита. Потому что идет информационный перегруз. У человека сознание не готово. Он перегружается, сразу защитная реакция, сон. Защищается человек, организм защищается. Другой, наоборот, возбужденный такой. У него вдруг прилив эмоций, он что-то выкрикнуть хочет. Звук на него так действует. А другой вообще так возмущался. И у него, значит, что-то с сердцем там может случиться. Почему я говорю, кондрашка, говорят. Это как самолет, который преодолевает барьер звука, бух, хлопок. Если преодолеть барьер света, большой вспышка, взрыв. Также у нас информационное поле, когда это превышает нашу способность или наш вот как бы статус, у нас что-то, что с нами также происходит, определенные проблемы. Поэтому нужно быть осторожными, не беспокоить. Ну, когда люди заснули, это хорошо. Как маленькие, так. Тепло, уютно. У меня голос такой, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так хорошо. Все белое. Какое-то белое пятно с усами. Бу-бу-бу-бу-бу. Я хотел бы закончить еще некоторую тему, связанную с таким видом потенции, которая побуждает живое существо устремляться к материальной деятельности. И в чем же является причина того, что живое существо не может вырваться из круговорота рождения и смерти? Что происходит с живым существом, какие желания, какие действия оно совершает и почему оно удерживается в материальном мире с незапамятных времен. В чем причина? Говорится, что причиной всего является вожделение, если вы помните, я уже цитировал этот стих на русском языке. Созерцая объекты чувств, развивается привязанность. То есть, созерцая объекты чувств, это значит, мы ищем объекты для своего чувственного наслаждения, то есть эгоистически настроен. Если что-то есть, как мы этим можем наслаждаться? И мы говорим, хорошо, плохо. Если мои чувства могут наслаждаться, хорошо. Если мои чувства не могут наслаждаться, плохо. Поэтому у нас у всех враги, друзья и так далее. Как мы говорим, на вкус и на цвет товарища нет. Итак, созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти.